предопределено, где жить. Девушки закивали в знак согласия, и Танчунь только засмеялась. Поболтав еще немного, все стали расходиться. «Тебе едва стало лучше», — сказали девушке Даюй, которая вышла проводить. «Иди в комнату, а то как бы не простудилась». Даюй немного постояла у дверей, перебросилась с сестрами несколькими замечаниями, а когда те удалились, долго глядела им вслед. Возвратившись в комнату, она подошла к окну и в задумчивости стала созерцать, как вечернее солнце клонится к закату, и птицы улетают в горы. Вспомнив, как Ши Сян Юнь завела речь о юге, Дай Юй подумала: «Если бы были живы отец и мать, я и сейчас наслаждалась бы живописными пейзажами юга, весенними цветами и осенней луной, прекрасными реками и горами, мостами 24, памятниками времен 6 династий». Название мостов провинции Цзянсу, где в древности 24 знаменитых красавицы играли на флейтах. «К моим услугам было бы немало служанок. Я могла бы делать все, что вздумается, и мне не нужно было бы оглядываться всякий раз, прежде чем либо что сказать. В моем распоряжении были бы роскошные коляски, расписные лодки и богато обставленные покои. А я живу в чужом доме. И хотя мне здесь оказывают всяческие знаки внимания, приходится на каждом шагу остерегаться. Не знаю, какой грех я совершила в одной из своих прежних жизней, что обречена сейчас на одиночество и печаль. Поистине, словно обо мне сказал Ли Хоу Джу: с утра до вечера слезами лицо умываю». Ли Хоу Джу – последний император династии поздняя Тан, правивший в 945 году. Душа Дай Юй унеслась в далекие края. В это время подошла Цзи Цзюань и, заметив состояние Дай Юй, подумала, что ее барышня печальна потому, что сестры своими разговорами о юге затронули ее сокровенные мысли. «Вы, наверное, устали, долго разговаривая с барышнями», — высказала предположение Цзи Цзюань. «Я приказала Сюэ Янь пойти на кухню и передать, чтобы для вас приготовили суп с капустой и добавили в него немного креветок и ростков бамбука. Как вы думаете, барышня?» «Хорошо», — ответила Дай Юй. «Потом будет каша из дзяняньского риса», — добавила Цзи Цзюань. Дай Юй кивнула. «Эту кашу вы сами сварите». «Я тоже подумала, что лучше сварить ее самим, так как на кухне не совсем чисто», — согласилась Цзи Цзюань. «Я велела Сюэ Янь поговорить с тетушкой Лю, чтобы суп был приготовлен чисто. Тетушка Лю обещала, что сначала все приготовит сама, потом отнесет к себе домой, и там ее дочь Уэр сварит. Я вовсе боюсь не того, что они не смогут чисто приготовить», — сказала Дай Юй. «Просто когда я была больна, мы ничего не готовили. Все брали у других, и неудобно снова заставлять людей возиться с этими супами и кашами». Глаза ее покраснели. «Ах, барышня, вы слишком мнительны», — заметила Цзи Цзюань. «Ведь вы внучка старой госпожи и ее любимица. Кто же из служанок станет выражать недовольство, если все они сами стремятся снискать ваше расположение?» Дай Юй сказала: «Ты только что упомянула об Уэр. Не подруга ли это Фан Гуань, которая прислуживала второму господину Бао Юю? Она самая. Ты слыхала, что ее предполагают назначить служанкой? «Конечно, слыхала», — ответила Цзи-Дзюань.